Даниэль 1:18. Усложнение мира неоправданно. Ив Руасси. Интервью Марселю Фретресу. Предельное напряжение, предшествовавшее воскресению пророка, публики Винсана, и достигшее апогея в момент его явления масс-медиа у входа в грот, в лучах закатного солнца, спало. Последующие дни оставили во мне ощущение какой-то смутной, но почти радостной разрядки. Копы и ученые быстро разграничили полномочия. Скоро мне стало ясно, что оба будут строго держаться в рамках этих полномочий, и что хотя между ними не может возникнуть никакой взаимной симпатии, функционально они образуют весьма эффективный тандем, поскольку нуждаются друг в друге, понимают это и оба питают пристрастие к безупречной организации. Уже на следующий день ученый окончательно закрыл журналистам доступ на территорию и от имени Винсана отказался от любых интервью. Он даже потребовал запретить облеты и немедленно заручился поддержкой со стороны шефа полиции, который хотел только одного – успокоить, насколько возможно, царящее вокруг возбуждение. В этих его действиях не было никакой особенной цели. Он просто давал понять СМИ всего мира, что владеет информацией, стоит у ее источника, и без его разрешения никто ничего не получит. Так что журналисты, просидев какое-то время без толку у ворот территории, начали постепенно разъезжаться все более многочисленными группами. И через неделю мы остались одни. Винсент, похоже, окончательно переместился в иную реальность. Мы больше не общались. Но однажды, столкнувшись со мной на каменистой тропке, ведущей к нашим прежним кельям, он позвал меня взглянуть, как идут дела с проектом посольства. Я вошел вслед за ним в маленький подземный зальчик с белыми стенами, весь увешанный громкоговорителями и видеопроекторами. И он запустил на компьютере функцию презентация. Это было не посольство, да и, строго говоря, не проект. Мне казалось, что я двигаюсь сквозь гигантские световые завесы. Они рождались, оформлялись, опадали со всех сторон. Иногда меня окружали какие-то маленькие, блестящие, симпатичные предметы, дружелюбно подлетавшие поближе. Затем опять накатывал гигантский световой вал и рождался новый декор. Вокруг царил белый цвет. Все его оттенки, от снежного до молочного, от матового до сверкающего. Это была какая-то иная, невозможная, но прекрасная реальность. Я подумал, что, быть может, в том и состоит истинная природа искусства. Переносить нас в мир грез, в мир невозможного. А сам я никогда даже близко не подходил ни к чему подобному, не чувствовал себя способным на это. И еще я понял, что ирония, комизм, юмор должны умереть, ибо грядущий мир будет миром счастья, и для них в нем не останется места. В Винсане не было ничего от самца-вожака. Он не любил гаремов. И через несколько дней после смерти пророка у них со Сьюзен состоялся долгий разговор, после которого остальные девушки получили свободу. Не знаю, что они сказали друг другу, не знаю, во что она поверила, увидела ли в нем реинкарнацию пророка, или узнала Винсана, или он признался, что пророк его отец, или же она придумывала себе нечто среднее. Думаю, ей все это было не так уж и важно. Для Сьюзен не существовало ни релятивизма, ни вообще проблемы истины. Она могла жить лишь в состоянии любви, отдаваясь ей без остатка. Теперь она нашла для своей любви новый объект. А быть может, любила его уже давно и тем самым обрела новый смысл жизни. Я ни минуты не сомневался, что они будут вместе до последнего вздоха. Как говорится, пока смерть не разлучит их. С той лишь разницей, что на этот раз смерти, возможно, уже не будет. Мицкевич сумеет достичь своей цели. Они возродятся такими же, в новых телах, и впервые в мировой истории будут жить в действительно бесконечной любви. Любовь кончается не потому, что приелась. Вернее, она приедается, потому что нас гложет нетерпение. Нетерпение тел, которые знают, что обречены, но хотят жить, хотят в отведенный им срок испробовать все шансы, не упустить ни одной возможности, использовать по максимуму ограниченное, ускользающее, пошлое время, принадлежащее им, а значит, не могут любить никого, ибо все остальные кажутся им такими же ограниченными, ускользающими, пошлыми. Несмотря на эту новую моногамную тенденцию, впрочем, имплицитную, Винсан не делал по этому поводу никаких заявлений, не давал никаких новых директив. Тот факт, что он отдал предпочтение Сьюзан, оставался его сугубо личным выбором. Всю неделю после воскресенья в секте отмечалась повышенная сексуальная активность, секс стал свободнее, разнообразнее, до меня доходили слухи о настоящих массовых оргиях. При этом участвовавшие пары, судя по всему, отнюдь не пострадали. Брачные узы не распались, не наблюдалось даже ссор. Быть может, близкая перспектива бессмертия отчасти наполнялась содержанием то понятие несобственнической любви, которое пророк провозглашал всю жизнь, так толком и не сумев никого убедить. А главное, по-моему, с исчезновением его подавляющего мужского присутствия, адепты вздохнули свободнее. У них появилось желание привнести в свою жизнь более легкие игровые моменты. Меня в моей жизни ожидало нечто гораздо менее занятное. Это я предчувствовал все яснее. Только накануне отъезда мне наконец удалось дозвониться до Эстер. Она объяснила, что была очень занята, сыграла главную роль в короткометражке. Это большая удача. Ее взяли в последний момент. Съемки начались сразу после экзаменов, которые она к тому же сдала блестяще. В общем, говорила она только о себе. Тем не менее, она была в курсе событий на Лансароте и знала, что они происходили у меня на глазах. «Не слабо», — только воскликнула она. Мне показалось, что это не самый содержательный комментарий. Я вдруг осознал, что ей ничего не скажу. Буду держаться расхожей версии о возможном мошенничестве. Ни слова не обмолвлюсь о своей прямой причастности к этим событиям. И что Винсан — единственный в мире человек, с которым я, быть может, смогу однажды о них поговорить. Только тут я понял, почему серые кардиналы и даже просто свидетели какого-нибудь исторического события, глубинные причины которого остались неизвестными широкой публике, рано или поздно испытывают потребность освободить свои мысли и память, изложить на бумаге все то, что им известно. На следующий день Винсан провожал меня в аэропорт Аресифи. Он сам сел за руль внедорожника. Когда мы опять проезжали тот странный пляж с черным песком, усеянным мелкими белыми камушками, я попытался объяснить ему, почему испытываю потребность в письменной исповеди. Он слушал очень внимательно и, припарковавшись прямо перед залом, где шла регистрация, сказал, что понимает меня и разрешил записать все, что я видел. Единственное условие – рассказ должен быть опубликован лишь после моей смерти. Или, по крайней мере, прежде чем публиковать его и даже давать кому-нибудь прочесть, я должен получить формальное разрешение от руководства церкви. Иными словами, от триумвирата. Его самого, ученого и копа. Я легко согласился на эти условия и знал, что он мне доверяет. Но почувствовал, что кроме условий он думает о чем-то еще. Моя просьба словно пробудила в нем какие-то смутные, ему самому пока не ясные мысли. Мы сидели в зале с огромными стеклами, выходившими на взлетно-посадочные полосы, и ждали, когда объявят посадку на мой рейс. Вдали, на фоне темно-синего неба, виднелись очертания вулканов. Они выглядели привычными, почти приветливыми. Я видел, что Винсан хочет придать нашему прощанию больше теплоты. Время от времени он сжимал мою руку или обнимал меня за плечи. Но он никак не мог подобрать по-настоящему нужные слова и не умел делать надлежащих жестов. С утра у меня взяли образец ДНК. Теперь я официально принадлежал к Алхимической церкви. Когда стюардесса объявила посадку на мадридский рейс, я сказал себе, что этот остров с его умеренным, ровным климатом, где круглый год светит солнце, а колебания температуры минимальны, идеальное место для обретения вечной жизни.